«Вы?» — быстро шептала она. Не позволяя ставить слово «вы», должно быть Элли Хаскел. «Не спрашивайте, откуда я знаю ваше имя. У меня свои источники. Открою вам маленький секрет, дорогая. Я была на церковном дворе в день вашей свадьбы. Хотя я живу затворницей, однако такие трогательные события выманивают меня из дома. Я пряталась за надгробиями и видела, какой ужас был написан на вашем лице, когда вы входили в ворота. Я опоздала, объяснила я, с трудом удерживаясь, чтобы не отодвинуться от собеседницы. От запаха лежалой пудры к горлу подступила тошнота. Я опоздала на полчаса на собственную свадьбу. Мой кот Тобиас сожрал фату. Потом такси не приехало. Я боялась, что Бен устанет ждать у алтаря. Я осеклась, сообразив, что допустила страшную бестактность. Однако на лице мисс Танбридж не отразилось ничего, кроме глубокого сочувствия. «Мужчины!» — вздохнула она. И меня обдало волной затхлого воздуха, словно открыли дверь, которую полвека не отпирали. В то утро я ощутила, что у нас с вами много общего, Элли Хаскел. А на днях я выглянула в чердачное окно и увидела на полянке под буком вас и вашего чернявого мужа. Этот самодур заставил вас устроить пикник на мокрой траве. И тогда моя душа воззвала к вам. Ударь несносного тирана бутылкой по голове. Пронзи ему сердце столовым ножом. Освободись для вечного блаженства безбрачия. Лицо мисс Танбридж посерело от гнева. Если бы я была достойна моего обручального кольца, то гневно бы возразила, что Бен — ангел, не хуже тех, что вырезаны на алтаре, и я люблю его всем сердцем. Однако, не желая показаться невежливой, я ухватилась за признание, вырвавшееся у мисс Танбридж. «Так вы живете в высоких трубах, в доме, где когда-то жил Гектор Ригглсворт с семью дочерьми. Простите за любопытство, но вы верите, что его привидение обитает в библиотеке, а в вашем доме его присутствие чувствуется?» Я могла бы долго продолжать в том же духе, но тут из ризницы вынырнула Ванесса. Она задумчиво уставилась на величественное распятие, висевшее над кафедрой. «Эту штуковину придется убрать», — я услышала шепот мисс Танбридж. «Приходите ко мне, Элли Хаскел. Обязательно приходите. Вы напоминаете мне милую девушку, с которой я дружила в молодости, когда весь мир был моей лужайкой». Шепот смолк. Я перестал ощущать ледяное дыхание у своего уха, а когда вновь зажегся свет, Ионы Танбридж и след простыл. По проходу быстро шел Гладстон Шип в свитере ручной вязки и серых брюках. Его седые волосы были взъерошены. «Доброе утро», — произнес он, прикрывая ладонью зевок. Голос его звучал тоньше, чем обычно. «Я увидел свет и подумал, что забыл вчера погасить. Вот и зашел, щелкнул выключателем, а потом услышал шорохи. Вы ждете мою жену?» Гладстон взглянул на карманные часы, и на лице его отразилось изумление. «Элли, вы ничего не перепутали?» «Наверное, Эвдора назначила вам встречу на 5 часов вечера». «Мы не договаривались о встрече», — Ванесса одарила Гладстона обворожительной улыбкой. «Стала бы она ему так улыбаться, если б знала, что в скором времени он превратится в женщину». «Я сказала моей кузине Элли, что что не могу заснуть, так мне хочется взглянуть на церковь, где собираюсь венчаться. И она предложила прогуляться. К счастью, церковь оказалась не заперта. Ванесса выдала эту возмутительную ложь, даже не покраснев. Более того, она выглядела изысканно бледной, порхнув навстречу мистеру Шипу. Какая досада, что Иона исчезла, и некому изобличить эту скользкую выдру, которую хлебом не корми, дай выставить меня полной идиоткой. В желудке у меня ныло, и я мечтала только об одном, как бы добраться до дома и поджарить себе яичницу. Я тоже не мог сегодня заснуть, признался Гладстон. Есть одна проблема, которая не дает мне покоя вот уже несколько недель. Я частенько просиживаю до утра за вязанием или пеку бисквиты. А вот сегодня я решил прогуляться. Я, точнее, мы с Эвдорой ждем гостя на выходные. Этот визит будет иметь огромное значение для нашего будущего. Элли, ведь Бен не откажется поделиться со мной рецептом фруктового пудинга? Конечно, нет, заверила я. Право, Гладстон, из вас с Беном вышла бы чудесная пара, поскольку вы оба испытываете страсть к кулинарии. В моей голове успела мелькнуть догадка, кого ждут в доме викарисы. Специалиста по операциям, нагоняющим ужас на большинство мужчин. Потому с языка и сорвалась столь идиотская двусмысленность. Мы бы жили душа в душу. Гладстон подмигнул мне, давая понять, что оценил шутку, и я могла бы вздохнуть спокойно, если бы, проследив за его взглядом, я увидела собственного мужа, приближавшегося к нам широким шагом. Казалось бы, следовало удивиться, что привело Бена в церковь в такую рань. А я возблагодарила Господа, что Эвдоры нет рядом. Не хватало только, чтобы она приревновала Гладстона к моему мужу. Элли! Бен определенно не замечал никого вокруг, кроме меня. Подойдя вплотную, он грозно осведомился. Ты намеренно решила довести меня до сумасшествия? Я проснулся в холодном поту, обнаружив, что тебя нет в постели. Впустую обыскав весь дом, мне пришлось ворваться в спальню Герты. Разумеется, она закатила истерику. Кое-как успокоив ее, я попросил няньку приглядеть за детьми, пока не вернусь с тобой или без тебя. «Зря ты ударился в панику», — пробормотала я. Ванесса наблюдала за нами с пристальным интересом. «Неужто нельзя было приколоть записку к моей пижаме? Я решил, что ты сбежала к другому мужчине. В последнее время ты какая-то странная, Элли. И как можно было опоздать на собственный день рождения? Что-то тут не так. Уж не завела ли ты интрижку с Лестер Смитом, этим старым любезником?» Бен разъяренно фыркнул. «Словом, я бросился за советом к Эвдоре. Возможно, ты призналась ей как духовной наставнице. А потом увидел свет в церкви. Что здесь происходит?» Он устремил гневный взгляд на Гладстона, словно подозревал беднягу в подлом сговоре со мной. Уж не собирается ли этот гнусный тип вытянуть из меня один из фирменных рецептов Бентли Хаскела? Прежде чем я успела открыть рот, чтобы все объяснить, Ванесса величественно поднялась со скамьи, сделала несколько нетвердых шагов, прошептала, что ей дурно, и грациозно повалилась на моего ненаглядного. В следующий миг голова подлой кузины пристроилась на плече Бена, и моего мужа окутало облако золотистых волос. Смотрелись они потрясающе. Смуглый, разгневанный красавец и поникшая лилия. Картинка, достойная обложки любовного романа. Я была не единственной, кто растерянно и завороженно созерцал это чудесное зрелище. Гладстоншип таращился на моего законного супруга так, словно узрел мужчину своей мечты. Глава 10. Дьявол водил мною, когда я вернулась домой. Я совершила ужасный поступок. Бросила Эбби и Тема на Герту и завалилась в постель, которая не показалась мне ни слишком жесткой, ни слишком мягкой, но очень даже удобной. На часах было 7:30. Рановато для послеобеденного отдыха. Совесть попыталась было поднять голову, намекнув, что Бен ушел на работу, но я вспомнила, как он дотащил Ванессу до спальни и заботливо уложил на кровать. Не могла же я потребовать, чтобы он бросил ее прямо у порога. В наше время женщины не грохаются в обморок от малейшего шороха, поэтому Бен, естественно, беспокоился за кузину, хотя та уверяла, что с ней все в порядке и доктора звать не надо. Натянув одеяло на голову, я погрузилась в пуховый уют подушки. 30 минут сна наведут глянец на мои достоинства жены и матери. Я буду внимательнее к детям, если сумею, наконец, выспаться, а вечером приготовлю что-нибудь вкусненькое. Мы поужинаем только вдвоем с Беном, ну, еще с Гертой. Было бы хамством не пригласить ее. Фазаны на обоях расплылись у меня перед глазами, шкаф отодвинулся куда-то к горизонту, напоминая маяк, окутанный туманом. «Что за ужасная погода для мая!» — засыпая, подумала я, и тут по оконному стеклу застучал град. Отлично спалось бы под этот стук, если бы не бесцеремонная настойчивость телефонных звонков. Я зажала подушками оба уха, все напрасно. Пришлось встать, и проклятый телефон, конечно же, тотчас заткнулся. Я тупо глянула в окно, по которому продолжал колотить град, и обомлела. На улице сияло яркое солнце. Какая же я идиотка! Все обстояло гораздо проще. Какой-то придурок обстреливал окно спальни галькой. «Должно быть, это Герта», — сердито подумала я. Вывела детей на прогулку и спохватилась, что забыла получить у меня подробные инструкции. Может ли Эбби раздеть свою куклу? А вдруг на пластиковую попку польстится какой-нибудь сексуальный маньяк? Я выдавила улыбку. Боюсь, вместо улыбки получился оскал, который напугал бы деток до смерти. Отдернула шторы, открыла окно и гаркнула. «Прекратите огонь! Я не вооружена и сдамся без боя!» Как иногда легко попасть в просак. Человек, стоявший внизу, был мне совершенно незнаком. Приземистый, рыжеволосый тип довольно потер руки и пронзительно свистнул. Такому звуку позавидовал бы полицейский свисток. «Вот она моя красавица!» Но просто пальчики оближешь. Я видела, как пульсирует его адамово яблоко. А какие буфера! Убирайся из моего сада, извращенец! Я едва не задохнулась, кутаясь в бархатную штору. На поживу этому похотливому животному открытым остался только нос. Начинаю считать. На счет раз звоню в полицию. «Ну, девочка, ты даешь!» Рыжеволосый маньяк плотоядно усмехнулся и раскрыл объятия. «Любишь подразнить меня? Давай, Несси, дорогуша, прыгай! Хочу узнать, точно ли ты соскучилась по бедному Джорджи Порджи. Несси? Ну и ну. Несси — это что, уменьшительное от Ванессы? Выходит, я оказалась участницей классической сцены с перепутанными дамами. Мне очень жаль, но вы ошиблись окном. Я вовсе не Ванесса, а ее кузина Элли. Но не смущайтесь, мне лестно, что вы заметили фамильное сходство. Должно быть, всему виной солнце. Рада познакомиться, мистер Мэллой. Какой же я кретин! Жених кузины так стукнул себя по лбу, что звук эхом докатился до моего окна. Я вычислял, в какой комнате спит Несси, и решил, что там, где задернуты шторы. Сон красоты для моей кисоньки первое дело. Ванесса вообще человек дела. Любезность далась мне на удивление легко. Ее спальня на другой стороне. Но забудем о недоразумении. Я покосилась краем глаза на мои буфера. Вы задумали романтический сюрприз. И остается только пожалеть, что Ванессе не удалось сыграть роль Джульетты. А вы молоток, миссис Хаскелл. Джордж Мэллой утер пот со лба. Но все равно, я повел себя как последний дурак. Надо было зайти с парадного хода, как и подобает приличному человеку. Мамаша за такое посадила бы меня в чулан. Она уже устроила мне выволочку, мол, я встрял в ваши с ней отношения. И где-то она права. Получается, что я женюсь на Ванессе, а мамаша прибирается в доме ее кузины. Ваша мать не прибирается на Мерлин-корте, а наводит здесь железный порядок, сообщила я. Однако я отнесусь с пониманием, если она решит вычеркнуть меня из списка ее клиентов. Но вы тут ни при чем. Не унывайте. Сейчас я спущусь вниз и открою вам дверь на кухню. Поскольку я рухнула в постель, не раздеваясь, вид у меня был удручающе помятый. Но вряд ли Джордж Мэллой обратит на это внимание. А если обратит, то лишь мельком. Его Несси наверняка объяснила ему, что все запасы красоты, накопленные в роду за долгие века, давно поступили в ее безраздельное пользование. Несси. Я весело хихикнула. Какая пошлость. Фыркнула бы и тетушка Астрид. Так кличут служанку, выросшую на задворках какого-нибудь романа, Кэтрин Куксон. Помолвка Ванессы, ее образцово-показательной дочурки с неотесанным мужланом, наверняка сидела за нозой в королевских окороках тети Астрид, Несси. И однако Джордж Мэллой произносил это имя с удивительной нежностью. «Привет!» — воскликнула я. «Входите и чувствуйте себя как дома. Ловлю вас на слове». Джордж вынул руки из карманов и так долго вытирал ноги у порога, словно тренировался на механической беговой дорожке. Герта, наша няня, видимо, купает детей, а Ванесса еще в постели. При ближайшем рассмотрении внешность Джорджа Мэллоя была слишком невыигрышной, чтобы внушить мне настоятельную необходимость извиниться за то, что не уродилась писаной красавицей. И стало понятно, почему миссис Мэллоу не устраивает иконостас из фотографий сыночка в каждом доме, где убирает. Джордж был коренаст и склонен к полноте, а лицо принадлежало к тому типу массовой продукции, которую родители штампуют, не особо утруждаясь. Его рыжая шевелюра напоминала шерсть симпатичной, но дворовой кошки. Кстати, о кошках. Тобиас, почитавший себя королем среди собратьев, уничижительно фыркнул, разглядывая гостя с высоты комода, Но мне Джордж начинал нравиться. «Честное слово», — произнес он, — «встреть я вас в лондонской толпе, сразу бы смекнул, что вы родня Несси. Правда?» Я подвинула гостю стул и принялась наблюдать, как он на нем устраивается. Сначала скрестил ноги, потом поменял их местами и, наконец, решил поставить обе ступни лопаты на пол. «У вас такой же приветливый вид и добрая улыбка. Простите, что разговариваю с вами вот так, запросто, миссис Хаскел». «Элли», — дружелюбно поправила я, — «в конце концов мы ведь скоро станем родственниками». «Только через мой труп». Столь не по-родственному суровое заявление миссис Меллой подкрепило действием, шарахнув входной дверью. Черные волосы Рокси напоминали грозовую тучу, а каблуки были еще выше, чем обычно. Очевидно, сегодня она намеревалась дотянуться пыльной тряпкой до небывалых высот. Собирать родственников тоже надо с умом. Миссис Меллой бросила хозяйственную сумку на стол, едва не сбив с ног сына, попытавшегося подняться навстречу матери. «И нечего умильно пялиться на меня, Джордж. Я скорее сама выкопаю себе могилу, чем соглашусь на твой брак с этой расфуфыренной гордячкой. Она всегда обращалась со мной, как с половой тряпкой. Если б Ванесса хоть что-нибудь смыслила в приличиях, то давно бы уже набрала номер и спросила, нужна ли мне такая невестка». Несси очень робкая. Джордж, застывший в полусогнутом положении, отважился на защиту нареченной. «С детства», — соврала я. «Ванесса всю жизнь тревожится, как бы за ее яркой внешностью не проглядели тонкую душу». «Как всегда, речь идет обо мне. Моя кузина умеет выбрать момент для эффектного появления на сцене. Она вплыла прелестным видением, облаченная в некогда бывший моим пеньюар. Однако миссис Меллой не растаяла при виде такой красоты. В отличие от своего сынка, который здесь... «Она чудо, моя Несси!» — молитвенно пробормотал Джордж. Пурпурные губы миссис Меллой побелели, когда Ванесса чмокнула ее в напудренную щеку. «Если вы полагаете, что я сильно мучилась, когда рожала моего Джорджа, то ошибаетесь. Он выскочил, как пробка из бутылки. Акушерка в это время перекуривала в дальнем углу и едва успела подхватить младенца, а то бы он плюхнулся в таз с кипятком. Скажете, ему повезло, а вот у меня на этот счет бывают разные мнения». «Какая захватывающая история», — встряла я. «Да-да, просто очаровательная». Ванесса вскинула руки, такими длинными ногтями можно было бы без труда препарировать лягушек, и провела по волосам, которые сверкающим водопадом упали ей на плечи. «Ах, какое блаженство принадлежать вам обоим, быть центром нашей маленькой семьи!» Кузина протянула одну руку Джорджу, другую — миссис Меллой. Та немедленно метнулась к столу и начала рыться в своей котомке. «Ты из меня прямо слезу вышибаешь, киска!» Рокси извлекла из сумки бутылку с очистительной жидкостью, то есть с джином. «Но мы обе знаем, почему ты выходишь за Джорджа, потому что у него денег куры не клюют. Если б не денежки...» Миссис Меллой плеснула в крышечку от бутылки и выпила, изящно отставив мизинец. «Если б не бабки, ты бы разок глянула на Джорджа и тут же отворотила нос». «Вот что, мамаша, я этого не потерплю. Единственный сынок, свет очей миссис Меллой, решительно встал на сторону нареченной. Ванесса незамедлительно приникла к любимому и наверняка склонила бы златокудрую головку на мужественное плечо, если бы Джордж не был на голову ниже невесты. «Не хочу затевать свару, мамаша, но никому, даже тебе, не позволю обижать мою Несси. Бедняжке и так досталось, когда ейная родительница выперла ее из дома, потому что я, видите ли, ей не показался. Мамочка не поверила, что я обожаю тебя, милый». Ванесса прижалась бестрепетными губами к губам жениха. Я занялась чаем, не желая наблюдать, как кузина играет на добром малом, как на флейте. «И это так обидно», — продолжала трещать Ванесса, «потому что мы с мамочкой всегда были лучшими подружками, одалживали друг у друга шубки и украшения, словно беззаботные школьницы. Теперь, поссорившись с мамочкой, я чувствую себя сиротой. Вот уж кого я бы никогда не назвала беззаботной школьницей, так это тетушку Астрид. Более крутой дамы я в жизни не видывала. И давно подозревала, что по утрам для пущей крепости тетушка принимает душ из уксуса. Время от времени издавал на редкость странные звуки, зарождавшиеся в утробе чайника. Пока я накрывала на стол, Джордж баюкал возлюбленную на своей мощной груди. «Ну-ну, Лапуля, я с тобой всегда и везде. Если мамаша не признает тебя моей женой, пусть пеняет на себя. То есть ты перестанешь присылать мне несколько монет на день рождения, и мне придется зарабатывать на жизнь мытьем полов», уточнила миссис Меллой таким тоном, словно сейчас она зарабатывала на жизнь иным способом. «Отлично». Рокки с воинственным видом закрутила пробку на бутылке, и я решила, что в следующий момент она подхватит свою хозяйственную сумку и выйдет вон, чтобы никогда сюда не возвращаться. «Что отлично?» — мрачно переспросил Джордж. Миссис Меллой распрямила плечи, обтянутые черной парчой, и гордо подняла голову, словно под прицелом расстрельной команды. «Не стану утверждать, что мы с сироткой Ванни подружимся. Но если ты уперся и хочешь жениться на ней, то я готова взять Ванни в невестки, но только с испытательным сроком. Через полгода ясно будет, на что она годится. Как скажете, мамочка Меллой». Отлепившись от жениха, Ванесса закружилась в волнах шелка и кружев, выражая таким образом благодарность будущей свекрови. Веки невесты трепетали, а на губах играла застенчивая улыбка. Закончив пируэт, Ванесса торжественно подняла чашку. «Предлагаю тост за любовь во всех ее обличьях. Лично я предпочла бы тост с маслом и мармеладом. Тем не менее, благодушно присоединилась к общему веселью и даже выразила протест, когда миссис Меллой заявила, что пора ей приниматься за работу, поскольку вскоре предстоят убийственные траты на новое платье для свадебного приема. «Возьмите выходной», — посоветовала я Рокси. «Почему бы вам втроем не пойти куда-нибудь пообедать? В Абигайль, например, за счет заведения». «Спасибо, мисс Ха». Миссис Меллой выразительно глянула на меня из-под небесно-голубых век. «Но пусть уж молодые прогуляются вдвоем. Уверена, многое из того, о чем они шушукаются наедине, не предназначено для моих ушей». Джордж просиял, обнаружив в матери несвойственную ей прежде деликатность. «И то правда, мама, мне не терпится потолковать с Несси с глазу на глаз об одной штуковине. новом велосипедном тренажере на подвеске. Собираюсь запустить его в производство в следующем месяце. По-моему, это гениальная идея. Велосипед будет парить в воздухе, создавая чувство свободного полета. Вот я и надумал спросить мою любимую манекенщицу, готова ли она вернуться в седло ради нашей рекламной кампании. Ванесса ответила рассеянной улыбкой, и я не осудила ее. Подобную работу нельзя было назвать привлекательной, в основном причине этих обязательных съемок до и после. Сначала вероломная камера каким-то образом превращает модель в расплывшуюся квашню, а ровно через 5 секунд возвращает ей облик худышки. И все ради того, чтобы уломать отчаявшихся толстух купить станок для пыток. Я предполагала, что кузина поспешит исчезнуть в своей комнате, где и проведет весь световой день, наряжаясь для интимной беседы с Джорджем. Однако она вышла с женихом в сад. Несомненно, эта нимфа в прозрачных одеждах заставит Джорджа переключиться с велосипеда на свадебные колокола, прежде чем парочка доберется до подвесного моста. Значит, таковы наши дела. Миссис Мэллоу закрыла дверь и, пошатываясь, вернулась к столу. С величием низложенной царицы в греческой трагедии она опустилась на стул. Голова раскалывается. Хорошо бы мокрую тряпку на лоб, если вас не затруднит, мисха. Сию минуту. Я торопливо смочила посудное полотенце в холодильник. Рокси до глубины души тронута моей заботливостью. Надо было отжать покрепче, проскрипела она. Потоки воды смывали нарисованные брови. Простите. Я взглянула на часы. Странно, куда запропастилась Герта с детьми. Давно пора завтракать. Ладно, будем считать, что вы хотели утопить мои печали. И зачем люди заводят детей, мисха? Когда они маленькие, то бьют все, что под руку попадется. А когда вырастают, разбивают наши сердца. Миссис Мэллоу приподняла ноги в черных ажурных колготках. Я поняла намек и подставила под них скамеечку. Надо же такому случиться. Мой Джордж женится на этой женщине. А что мать может сделать? Он совершеннолетний, и нет на него управы. Но я уверена, что он любит Ванессу. То была героическая попытка с моей стороны проявить милосердие. Надо же быть таким идиотом, вы это хотите сказать. Миссис Мэллоу передернула, посудное полотенце шлепнулось на пол. Я подняла его и направилась к раковине. Самое главное, чтобы ваш сын был счастлив. И утешайтесь тем, что все могло бы обернуться куда хуже. «Попали в самую точку, мисха. Что с вами редко бывает?» Рокси мрачно ухмыльнулась. «Такая жизнь пошла, что мой Джордж мог связаться с какой-нибудь шантропой, отрубившей срок за убийство дюжины женихов, а потом подрядившейся на службу в бюро знакомств». «Точно!» Еле слышно подтвердила я, вспомнив о нашем знакомстве с Беном. Миссис Мэллоу не хотела меня задеть. Она не знает о том, где я нашла Бена. Никто в Читтертон-Феллс не знает, а уж тем более Ванесса. Я убила бы ее, попробуя на что-нибудь разнюхать. «Что это вы так раскраснелись, мисха?» «Ничего, то есть солнце припекает. Сегодня, наверное, будет жаркий день». Не успела я закончить с предсказанием погоды, как садовая дверь распахнулась, словно от порыва ураганного ветра, и на пороге возникла Герта. Близнецы приклеились к ее юбке и походили на хвосты воздушного змея. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы разобрать, на каком языке она говорит, английском или швейцарском. Герта тараторила так, что уши закладывала, а дети, визжа от восторга, прыгали вокруг меня, словно не видели мамочку с самого рождения. «Герта, повторите, пожалуйста». Я обращалась к косицам, уложенным на макушке, поскольку близнецы, успевшие забраться ко мне на колени, почти полностью загораживали фигуру няни. «Я вызвала полицию, миссис Хаскел». «Что вы сделали?» Эбби не удержалась на моем колене и полетела на пол. Ее подхватила миссис Меллой, наверняка теперь потребует лишний фунт за услугу. «Какой ужас! Такой ужас!» Герта прислонилась к столу, собираясь силами. Тем душил меня в объятиях. С трудом, но я сообразила. Вероятно, Герта обнаружила пропажу мыла из ванной и решила, что тут дело нечисто. «Фрау Хаскел, вокруг дома бродит сумасшедший». «Думайте, что говорите?» — подала голос из чулана миссис Меллой, куда она удалилась за ведром и шваброй. «Мистер Ха на работе. Сама видела, как он входил в ресторан, когда ждала автобус». «Это не он». Герта столь энергично затрясла головой, что косы попадали с головы. «Я увидел этого безумца из окна детской. Он сидит на ветке большого дерева, руки вытянул и болтает ногами, будто едет на велосипеде. И все время что-то говорит, говорит. Я услыхала: „Ангел мой“, и чуть из окна не вывалилась, но никого больше не увидела». «Это был сын миссис Меллой», — пустилась я в объяснение, не дожидаясь, пока оскорбленная мать выскочит из чулана со шваброй наперевес. Он, очевидно, демонстрировал возможности подвесного велосипеда и обращался к Ванессе, а она стояла за деревом, потому что вы ее не заметили. Опять я села на лужу. Дрожащими руками Герта закалывала косы. «Сумасшедшая тут я, вот что вы думаете, фрау Хаскел. Сначала путаю вашу кузину с грабителем, а теперь вот опять». Огромная слеза покатилась по ее щеке. Тем подошел к няне и обнял ее за колени. У таких вот темноволосых, молчаливых мальчиков часто доброе, отзывчивое сердце. «Позвоню-ка в полицию и предложу им перенести визит на более удобное время». Особо из полицейского участка разговаривала со мной столь едким тоном, что я испугалась, как бы ее голос не прожег лишние дырочки в моей телефонной трубке. «Если бы перерыв на чай, — сообщила она, — не был в полном разгаре, к нам бы уже мчался инспектор». Я кисло извинилась за ложную тревогу, надеясь, сливки к чаю не свернулись от моего тона, и повесила трубку. Меня разрывали противоречивые чувства. Радость, что избежала месячного срока общественных работ за ложный вызов, и злость на Герту. Пришлось напомнить себе, что после семейной катастрофы Герта не может относиться к мужчинам иначе, чем как к животным. Только тогда я нашла силы изобразить улыбку и вернуться в кухню. Герта, нацепив фартук, энергично раскатывала тесто, которое напоминало скорее крышку канализационного люка, чем будущий пирог. Няня напевала себе под нос песенку, отнюдь не способствующую поднятию настроения, о том, как неверный пастушок сидит на разноцветном лугу и наяривает на гармошке, а в это время обманутая им красотка топится в ближайшем горном ручье. Близнецы прятались под столом, зажав уши. Глянув на миссис Меллой, я всерьез задумалась, не присоединиться ли и мне к деткам. Рокси, на чью долю в последнее время выпало столько испытаний, закрутила кран и вынула из раковины ведро. «Если эта идиотка не заткнется сию секунду, я суну ее башку в ведро и буду держать до тех пор, пока она не сообразит, что утопленники не тема для песен». «Предоставьте это мне», — торопливо перебила я. А Герта затянула следующий куплет про то, как пастушок сам превратился в гармошку после стычки с отцом прекрасной самоубийцы. «Я имела в виду, что займусь делами на кухне, а вы, миссис Мэллори, начинаете убирать наверху. Как хотите, а то укокошило бы ее задарма». Рокси покачала головой, осуждая мою недальновидность, и удалилась, расплескивая воду. Эбби и Тем бросились ловить мыльные пузыри. К счастью, к тому времени, как я поймала разбойников и засадила их в высокие стульчики, посулив завтрак, Герта завершила свое вокальное выступление. «Это миссис Метла, она меня ненавидит». «Нет, нет, ничего подобного». Я поставила перед Темом миску с кашей, и Эбби тут же поползла по столу к сахарнице, решив позавтракать из нее. «Просто сегодня она немножко нервничает из-за сына. То он хочет жениться против ее воли, то его чуть не арестовали». Я прикусила язык. Выдав дочке ее порцию, скомандовала детям кушать, и только тут сообразила, что не дала ложек. Исправив оплошность, я обернулась к Герте. По щекам няни ручьями струились слезы, капая на тесто, отчего приходилось то и дело подсыпать муки. В конце концов воздух побелел, а мои дети превратились в снеговиков. «Я вам в тягость, фрау Хаскел». «Не говорите ерунды», — произнесла я с убедительностью, на которую только была способна. «Вы настоящий подарок. Ваша стряпня бесподобна, и дети вас любят». «Я люблю». В подтверждении своих слов Эбби треснула ложкой по столу и радостно взвизгнула. Тем, добрая душа, выразил свои чувства к няне более основательно. Он перевернул миску, и каша разлетелась по кухне. После столь убедительных доказательств привязанности детей Герта выглядела много веселее. «Значит, вы не выгоните меня с котомкой на улицу?» «Конечно, нет. Для вас, фрау Хаскел, и зайчиков...» Герта смяла тесто в шар. «Я собью руки в кровь, испеку струдель, пончики и...» «Не стоит нас баловать!» Горлу подкатила тошнота. Я отняла у Тема липкую миску. «Для вас я на все готова!» Герта просияла и вновь принялась орудовать скалкой. «На всю жизнь останусь у вас прислугой, пусть за самые скудные грошики. А когда состарюсь, и волосы у меня побелеют, и спина согнется, я все равно буду жить в этом счастливом доме, буду нянчить праправнуков, готовить для вас, убирать, подходить к телефону». Герта осеклась. Скалка выскользнула из ее рук и с грохотом упала на пол, к вящей радости Тобиаса. Кот проворно закатил ее под шкаф. «Что случилось, Герта? Теперь вы позволите миссис Метли убить меня. Я ни слова не скажу в свою защиту. Когда вы легли спать сегодня утром, вам позвонили. Это была женщина по имени...» «Да?» — вставила я ободряющим тоном. «Не помню. Напрочь забыла». Герта схватилась руками за голову. «А на какую букву начиналось ее имя?» «Кажется, на «Б».» Лицо Герты просветлело. Могу поклясться, на вашей могиле буква «Б» точно была. Вытирая личико Тема, а потом стол, я рылась в памяти. Бэбкок? Сильвия Бэбкок? Так она представилась бы. Похоже. Ладно, неважно. Я вытащила близнецов из стульчиков и подтолкнула к корзине с игрушками. Она перезвонит. Но не до обеда. Все равно когда, рассмеялась я. Я не умру от любопытства. Могу и потерпеть. Вы не поняли, фрау Хаскел. Герта чуть не выпрыгнула из фартука, бросившись за мячиком, пущенным Темом. Эта женщина сказала, что будет ждать вас в ресторане мистера Хаскела к обеду. У меня упало сердце. Звонила наверняка Сильвия Бэбкок. Неужто она собирается устроить прилюдное представление и, заливаясь слезами, попросить меня забрать несчастного Хитлклифа? Расчет наверняка, вряд ли я стану выставлять себя на публике жестокосердным чудовищем. Она сказала, что обедает в полдень, услужливо добавила Герта. Черт, часы показывали 11:30. Мне оставалось лишь поблагодарить Герту. Значит, на меня опять свалится Хитлклиф, а также обязанность искать ему приемных хозяев. Что ж, бывают ситуации похуже. Бен, конечно, не обрадуется, но брак не должен быть сплошным весельем. Джордж Мэллоуи пока явно не осознавал эту истину. Он вошел в дом следом за Ванессой, легкомысленно приплясывая. Лицо его, ставшее одного цвета с волосами, пылало, как печка. Я представила Джорджа Герте, а няня немедленно сбежала под тем предлогом, что пора сажать близнецов на горшок. А затем я в течение битых 5 минут выслушивала, как этот безумец превозносил до небес доброту души своей невесты. Какая замечательная идея — устроить свадьбу для 500 самых-самых близких друзей. Бен приготовит угощение, а мы с миссис Мэллоуи будем в поте лица драить посуду. Заманчивая перспектива, что и говорить. Пока я подпрыгивала и от восторга поддакивала, Ванесса изображала парковую скульптуру, сжимая в лилейных ручках букетик цветов. Внезапно обед Сильвии Бэбкок, с которой мы никогда не были закадычными подружками, показался мне заманчивым предложением. Без 11:45 я выбежала за дверь, зажав под мышкой свадебный подарок для Сильвии, и села в машину. Я покидала дом в полной уверенности, что близнецов накормят и уложат спать, и с трепетной надеждой, что у миссис Мэллоуи достанет выдержки до моего возвращения не пропустить Герту через мясорубку. Проезжая мимо церкви, я заметила в саду Эвдору. Она была в бежевой юбке и кофте ручной вязки. Странный наряд для столь теплого дня. Паркуясь у ресторана, я почувствовала укол совести. Наверное, надо было остановиться и перекинуться с Эвдорой парой слов. Но чем утешить женщину, муж которой вознамерился сменить пол? Стать поживой для бульварных газет, размышляла я, входя в ресторан, такого врагу не пожелаешь, разве что помешанной на своей славе знаменитости. Однако даже знаменитость, если на нее непрерывно светить прожектором, может зачахнуть. «Что тебе, Элли, не грозит?» — заключила я, глянув в зеркало, висевшее у стойки администратора. «Давно надо посоветовать Бену избавиться от этого гадкого стекла и не отпугивать клиентов. Зачем человеку обедать, если зеркало подсказывает сесть на диету?» И тут на пороге зала возник мой муж собственной персоной. взгляд его оживился, и он направился ко мне, вытянув руки. «Элли, какой чудесный сюрприз! Меня не предупредили, что ты приедешь?» Бен глянул на девушку за стойкой. Ее полосатое платье столь идеально сочеталось с обоями, что вначале я принимала ее за торшер. «Я не заказывала столик», — торопливо пояснила я, поскольку девушка в испуге уставилась в книгу заказов. «Надеюсь, Сильвия Бэбкок догадалась сделать это. Кажется, у тебя полон зал. Значит, тебя привел сюда не внезапный порыв отобедать с законным супругом». Бен грустно улыбнулся, но продолжал сжимать мои руки и заглядывать в глаза. Никогда он не выглядел столь безупречно красивым. Убранство фойе, выдержанное в стиле XVIII века, лишь подчеркивало его стать и элегантность. Чувствуя себя тварью ползучей, я сказала: «Мне нужно встретиться с Сильвией, чтобы вручить ей подарок», — я указала на пакет. «Но, думаю, она пригласила меня на обед с целью вернуть Хитклифа, этого жуткого пса». Огонек любви в глазах Бена тотчас погас. «Или, точнее, этого битюга. Элли, если он въедет в дом, я перееду в конюшню». «Бэбкок, Бэбкок», — бормотала девушка за стойкой, водя пальцем по странице. «Здесь нет такого имени. Не воспользовалась ли она вымышленным? Вряд ли». Я покачала головой. «Может быть, вы записали ее на «С» — Сильвия?» «И здесь нет. Но иногда я сама не могу разобрать свой почерк, особенно когда пишу левой рукой, потому что в правой держу трубку». Признание было сделано дрожащим голосом, поскольку от Бена повеяло ледяным холодом. «Неважно. Пока твоя подруга не появилась, мы можем посидеть вдвоем за бокалом вина». Чело Бена разгладилось, и он обнял меня. Однако я продолжала все портить. «Дорогой, я бы с удовольствием, но уже 12 часов». Бен чопорно поклонился, словно освобождая меня от обещания станцевать с ним минуэт, и удалился в зал проверить, готов ли столик для меня и Сильвии. Я смотрела ему вслед, испытывая, как ни странно, раскаяние и чувство утраты. И вдруг услышала шаги, обернулась и увидела розово-волосую даму, давно оставившую позади счастливую пору третьей молодости. Она направлялась ко мне, широко улыбаясь. Перья на розовом боа слегка трепетали. У меня сжалось сердце, когда я поняла, что не буду обедать с Сильвией Бэбкок. «В имени дамы, пригласившей меня разделить с ней трапезу, точно была буква «Б». Моя старая знакомая, миссис Швабухер, владелица агентства сопровождения «На ваш вкус», прибыла в Читтертон-Феллс». Глава 11. Жизель Хаскел. Вот мы и снова встретились. Дама, которая некогда свела нас с Беном, сдав мне его в аренду, порывисто устремилась ко мне, перья на боа переливались всеми оттенками розового. «Не ожидали? Удивляетесь, как меня занесло в Читтертон-Феллс? Сейчас все объясню. Как только красавец Бентли найдет нам столик в укромном уголке. Надеюсь, мой телефонный звонок не оторвался от чрезвычайно важных дел». Ее глаза сверкнули, а на щеках появились ямочки, на мгновение превратив миссис Швабухер из старушки в задорную девчонку. «Рада вас видеть!» Я выдавила улыбку, шаря глазами по обеденному залу. Слава богу, никого из знакомых, кроме мужа, я там не обнаружила. Бен разговаривал с официантом. Обернувшись, он поспешил к нам. «Миссис Швабухер? Какая радость!» — заорал Бен. «Голос у моего мужа, как у средневекового глашатая. Элли, мы удостоились великой чести принимать в Абигайль нашего собственного Купидона». «Милый Бентли», — миссис Швабухер обхватила пухлыми лапками руки Бена и озорно прищурилась, разглядывая моего мужа. «Неотразим, как всегда. Ни морщинки, ни седого волоска в черных кудрях. Замечательно. Брак вам к лицу, и я это предвидела. Стоило Жизель войти в мою контору, как я перебрала в уме всех моих сотрудников мужского пола и тут же решила, что Бентли Хаскел — тот самый парень, который нежным поцелуем разбудит эту спящую красавицу. Миссис Швабухер одарила меня широкой улыбкой, и никуда бы вам было не деться, дорогие мои. Не зря же тетушка Эви взмахнула волшебной палочкой. «Мы очень счастливы», — промямлила я.